Глава 4. Войдя в свой дом, где в течение довольно долгого времени оставался хозяином и единственным жильцом диакона Хила, протопоп поцеловал стихийного исполина в сухой пробор его курчавой головы и, обойдя вместе с ним все комнатки, перекрестил пустую осиротелую кроватку Натальи Николаевны и сказал: «Что же, друг, теперь нам с тобой уже не стоит и расходиться. Станем жить вместе». «И очень извольте, рад и готов, и даже сам так располагал», — отвечал Ахилла и опять обеими руками обнял протопопа. Так они и остались жить вдвоем. Ахилла служил в церкви и домовничал, а Туберозов сидел дома, читал Джона Буниана, думал и молился. Он показывался из дома редко, или, лучше сказать, совсем не показывался, и на вопросы навещавших его людей, почему он не выходит, коротко отвечал: «Да вот, все, собираюсь». Он действительно все собирался и жил усиленной и сосредоточенной жизнью самоповеряющего себя духа. Ахилла отстранял его от всяких забот и попечений, и это давало старцу большое удобство собираться. Но недолго суждено было длиться этому блаженству. Ахиллу ждала честь, его брал с собой в Петербург архиерей, вызванный на череду для присутствования в синоде. Губернский протодиакон был нездоров. Расставание диакона с Туберозовым было трогательное, и Ахилла, никогда не писавший никаких писем и не знавший, как их пишут и как отправляют, не только вызвался писать отцу Туберозову, но и исполнял это. Письма его были оригинальны и странны не менее, чем весь склад его мышления и жизни. Прежде всего, он прислал Туберозову письмо из губернского города, и в этом письме, вложенном в конверт, на котором было написано «Отцу протоиерею Туберозову секретно и в собственные руки», извещал, что, живучи в монастыре, он отомстил за него цензору Троадию, привязав его коту на спину колбасу с надписанием «Сию колбасу я хозяину несу», и пустив кота бегать с этой ношей по монастырю. Через месяц Ахилла писал из Москвы, сколь она ему понравилась, но что народ здесь прилукавый, особенно певчий, которые два раза звали его пить вместе лампопо, но что он, зная из практики, что такое обозначает сие лампопо, такой их певческой наглости только довольно подивился. Еще немного спустя он писал уже из Петербурга: «Прелюбезный друг мой, ваше высокопреподобие отец Савелий, радоватесь, живу чудесно на подворье, которое будет вроде монастырька, но соблазну ужас как много, потому что все равно, что среди шумного города. Но по вас все-таки, несмотря на сию шумность, скучаю, ибо вместе бы, если бы тут были, то отраднее бы гораздо всему вдвое удивлялись. Советы ваши благие помню и содержу себя в постоянном у всех почтении, на что имейте примету в том московском лампопе, которого пить не захотел. Пью самую малость, да и то главнее всего для того, что через непитье опасаюсь, как бы хорошее знакомство не растерять. Хорошего здесь много, но диаконов настоящих, как по-нашему требуется, нет. Все тенористы, пристойные по-нашему разве только кладбищем, и хотя иные держат себя и очень даже фарсиста, но и собою все против нас жидки, и в служении все действуют говорком, а нередко даже и не в ноту, почему певчим с ним потрафлять хорошо невозможно. Я же, как в этом сведущий, их моде не подражаю, служу по-своему, и зато хоть и приезжий, но купечество приглашало меня в гостиный ряд под воротами в шатре молебен служить, и, окромя денежного подарения, за ту службу дали мне 3 фуляровые платка, какие вы любите. Я их вам привезу в гостиницу на здоровье. Скучаю я тоже немало, конечно, по своей необразованности, да и потому, что отовсюду далеко. Из угощений здесь все больше кофе. Да я по дальности мало у кого и бываю, потому что надо все в сторону. Я же езжу на пол империале, а на нем никуда в сторону невозможно. Но вы этого по своей провинциальности не поймете. Сидишь точно на доме, на крышке очень высоко, и если сходить оттуда, то надо иметь большую ловкость, чтобы сигнуть долой на всем скаку. А для женского пола, по причине их одежды, этого даже не позволяют. Извозчики же здесь, по замечанию, очень насмешливы. И будь наш брат духовный станет их нанимать, но жертвуют очень дешево. То они сейчас один о другом выкрикивают: «Напрасно, батюшка, с ним сели. Он вчера священника в лужу вывалил, а потому и не режу их вовсе». Варнавку нашего однажды встретил, но не тронул, потому что и он, и я оба ехали на встречных полуимпериалах, и я ему только успел погрозить, да, впрочем, он здесь стал очень какой-то дохлый. Насчет же вашего несчастья, что вы еще в запрещении не можете о себе на литургии молиться, то, пожалуйста, вы об этом немало не убивайтесь, потому что я все это преестественно обдумал и дополнил, и вседержитель это видит». Полагайтесь так, что хотя не можете вы молиться сами за себя из уездного храма, но есть у вас такой человек в столице, что через него идет за вас молитва и из Казанского собора, где Спаситель Отечества, светлейший князь Кутузов, погребен, и из Исаакиевского, который весь снаружи мраморный, от самого низа даже до верха, и столичный этот за вас богомолец, я, ибо я, четшие Ектенью, великогласно, за кого положено, возглашаю. А про самого себя шепотом твое имя, друже мой, отец Савелий, потаенно произношу и молитву за тебя самую усердную отсюда посылаю правичному. И жалуюсь, как ты напрасно пред всеми от начальства обижен. А ты особливо того слова, пожалуйста, себе и не думайте, и не говорите, что дни мои изочтены. Потому что это нас с отцом Захарием будет со временем очень прискорбно, и я тебя, честное слово, разве малым чем тогда переживу. Засим следовала подпись. Временно столичный за протодиакона своей епархии Старогородского уездного собора диакон Ахилла Десницын. Было еще получено письмо от Ахилла, где он писал, что счастливым случаем таки свиделся с Препотенским и думал с ним за прошедшее биться, но вышел всему тому совсем другой оборот, так что он даже и был у него в редакции, потому что Варнава теперь уже был редактором, и Ахилла видел у него разных литератов и искренно там с Варнавой примирился. К примирению же этому выставлялась та причина, что Варнава стал, по словам Ахиллы, человек жестоко несчастливый, потому что не в давнях женился на здешней барышне, которая гораздо всякой дамы строже и судит все против брака, а Варнаву, говорят, нередко бьет, и он теперь уже совсем не такой. Сам мне открылся, что если бы и не опасался жены, то готов бы даже за Бога в газете заступиться, и ругательски ругает госпожу Безюкину, особливо Термосесова, который чудесно было себя устроил и получал большое жалование на негласной службе для надзора за честными людьми, но враг его смутил жадностью. Стал фальшивые бумажки перепущать, и теперь во строк сел. Наипаче же всего Ахилла хвалился тем, что он видел, как в театре представляли. «Раз, — объяснял он, — было это с певчими. Ходил я в штатском уборе на самый верх на оперу «Жизнь за царя» и от прекрасного пения голосов после целую ночь в восторге плакал. А другой раз, опять же, тоже переряженный по-цивильному, ходил глядеть, как самого царя Ахиллу представляли. Но только на меня даже ни крошки не похоже. Выскочил актер весь как есть в латах, и на пятку жалится. Отдай мне этакую сбрую, я бы гораздо громче разыграл. Остальная же игра вся по-языческому, с открытостью до самых пор, и вдовому или одинокому человеку это видеть неспокойно. И еще, наконец, пришло третье и последнее письмо, которым Ахилла извещал, что скоро вернется домой, и вслед за тем, в один сумрачный серый вечер, он предстал пред Туберозовым внезапно, как радостный вестник. Поздоровавшись с диаконом, отец Савелий тотчас же сам бросился на улицу запереть ставни, чтобы скрыть от любопытных радостное возвращение Ахиллы. Беседа их была долгая. Ахилла выпил за эту беседу целый самовар, а отец Туберозов все продолжал беспрестанно наливать ему новые чашки и приговаривал: «Пей, голубушка, кушай еще». И когда Ахилла выпивал, то он говорил ему: «Ну, теперь, братец, рассказывай дальше, что ты там еще видел и что узнал». И Ахилла рассказывал. Бог знает, что он рассказывал. Это все выходило пестро, громадно и нескладно, но всего более в его рассказах удивляло отца Савелия то, что Ахилла, кстати и не кстати, немилосердно уснащал свою речь самыми странными словами, каких он до поездки в Петербург не только не употреблял, но, вероятно, и не знал. Так, например, он ни к селу, ни к городу начинал с того: «Представь себе, голубчик, отец Савелий, какая комбинация», причем он беспощадно напирал на «ы», или, как он мне это сказал, я ему говорю: «Ну нет, Жеву Пердю, это брат, Сахар Дюдю». Отец Туберозов, хотя с умилением внимал рассказы Махилы, но, слыша частое повторение подобных слов, поморщился и, не вытерпев, сказал ему: «Что ты это? Зачем ты такие пустые слова научился вставлять?» Но бесконечно увлекающийся Ахилла так нетерпеливо разворачивал пред отцом Савелием свою сокровищницу своих столичных заимствований, что не берегся никаких слов. «Да вы, душечка, отец Савелий, пожалуйста, не опасайтесь. Теперь за слова ничего не запрещается». «Как, братец, ничего? Слышать скверно». «О, это с непривычки. А мне так теперь что хочешь говори, все ерунда». «Ну вот опять». «Что такое?» «Да что ты еще за пакостное слово сейчас сказал?» «Ерундас». «Тьфу, мерзость». «Чем-с? Все литераты употребляют». «Ну им и книги в руки, пусть их и сидят своей герундой, а нам с тобой на что эту герунду заимствовать, когда с нас и своей русской чепухи довольно?» «Совершенно справедливо», — согласился Ахилла и, подумав, добавил, что чепуха ему даже гораздо более нравится, чем ерунда. «Помилуйте», — добавил он, опровергая самого себя, — «чепуху это отмочишь, и сейчас смех». А они там съерундят, например, что Бога нет, или еще какие пустяки, что даже по первоначалу страшно, а не то спор. «Надо, чтобы это всегда страшно было», — кротко шепнул Туберозов. «Да ведь, отец Савелий, нельзя же все так строго, ведь если докажут, так деться некуда». «Что докажут? Что ты это? Что ты говоришь? Что тебе доказали? Не то ли, что Бога нет?» «Это-то, батя, доказали». «Что ты врешь, Ахилла? Ты добрый мужик и христианин, перекрестись! Что ты это сказал?» «Что же делать? Я ведь, голубчик, и сам этому не рад, но против хвакта не попрешь». «Что за хвакт еще? Что за факт ты открыл?» «Да это, отец Савелий, зачем вас смущать? Вы себе читайте свою Буниану и веруйте в своей простоте, как и прежде всего веровали». «Оставь ты моего Буниана и не заботься о моей простоте, а посуди, что ты на себя говоришь». «Что же делать? Хвакт!» — отвечал, вздохнув Ахилла. Туберозов, смутясь, встал и потребовал, чтобы Ахилла непременно сейчас же открыл ему факт, из коего могут проистекать сомнения в существовании Бога. «Хвакт этот по каждому человеку прыгает», — отвечал дьякон и объяснил, что это блоха, а блоху всякий может сделать из опилок, и значит, все, где могло сотвориться само собою. Получив такое искреннее и наивное признание, Туберозов даже не сразу решился, что ему ответить. Но Ахилла, высказавшись раз в этом направлении, продолжал и далее выражать свою петербургскую просвещенность. «И взаправду теперь, — говорит он, — если мы от этой самой ничтожной блохи пойдем дальше, то и тут нам ничего этого не видно, потому что тут у нас ни книг, эдуких настоящих, ни глобусов, ни труп, ничего нет. Брак невежества до того, что даже, я тебе скажу, здесь и смелости-то такой, как там, нет, чтобы очень рассуждать. А там я с литератами, знаешь, сел, полчаса посидел, ну и вижу, что религия, как она есть, так ее и нет. А блоха — это положительный хвакт. Так по науке выходит». Туберозов только посмотрел на него и, похлопав глазами, спросил: «А чему же ты до сих пор служил?» Дьякон немало не сконфузился и, указав рукой на свое чрево, ответил: «Да чему и все служат маммону. По науке это выведено, для чего человек трудится, для еды. Хочет, чтобы ему быть сытому и голоду не чувствовать. А если бы мы есть бы не хотели, так ничего бы и не делали. Это называется борьба». Дьякон произнес это слово без мягкого знака. «За существование. Без этого ничего бы и не было». «Да вот видишь ты, — отвечал Туберозов, — а Бог-то ведь, ни в чем этом не нуждаясь, сотворил свет». «Это правда, — отвечал дьякон, — Бог это сотворил». «Так как же ты его отрицаешь?» «То есть я не отрицаю, — отвечал Ахилла, — а я только говорю, что, восходя от хвакта в рассуждении, как блоха из опилок, так и вселенная могла само собой явиться. У них Бог, говорят, кислород, а я прах его знает, что он есть кислород. И вот видите, как вы опять заговорили в разные стороны, то я уже опять ничего не понимаю». «Откуда же взялся твой кислород?» «Не знаю ей Богу, да лучше оставьте про это, отец Савелий». «Нет, нельзя этого, милый, в тебе оставить. Скажи, откуда начало ему, твоему кислороду?» «Ей Богу не знаю, отец Савелий». «Да нет, оставьте, душечка». «Может быть, сей кислород безначален? А идол его знает. Да ну его к лешему! И конца ему нет. Отец Савелий! Да ну его совсем к свиньям, этот кислород! Пусть он себе будет хоть и без начала, и без конца. Что нам до него? «А ты можешь ли понять, как это без начала и без конца?» Ахилла отвечал, что это он может, и затем громко продолжал. «Един Бог во Святой Троице, споклоняемый, Он есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет». «Аминь», — произнес с улыбкой Туберозов, и также с улыбкой, приподнявшись с своего места, взял Ахиллу дружески за руку и сказал, «Пойдем-ка, я тебе что-то покажу». «Извольте», — отвечал диакон. И оба они, взявшись под руки, вышли из комнаты, прошли весь двор и вступили на середину покрытого блестящим снегом огорода. Здесь старик встал и, указав диакону на крест собора, где они оба столь долго предстояли алтарю, молча же перевел свой перст вниз к самой земле и строго вымолвил. «Встань поскорей и молись!» Ахилла опустился на колени. «Читай! Боже, очисти мя грешного и помилуй мя!» произнес Савелий, и, проговорив это, сам положил первый поклон. Ахилла вздохнул и вслед за ним сделал то же. В торжественной тишине полуночи на белом, освещенном лунном пустом огороде начались один за другим его мерно повторяющиеся поклоны горячим челом до холодного снега, и полились широкие вздохи сладостным воплем молитвы. «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя», который вторил голос протопопа другим прошением. «Боже, не внеди в суд с рабом Твоим!» Проповедника и кающиеся молились вместе. Над старым городом долго неслись воздыхания Ахиллы. Он утешник и забавник, чьи кантаты и веселые окрики внимал здесь всякий с улыбкой. Он сам, согрешив, теперь стал молитвенником и за себя, и за весь мир умолял удержать праведный гнев на нас движимый. О, какая разница была уж теперь между этим Ахиллой и тем давним Ахиллой, который, свистя, выплыл к нам раннюю зарей по реке на своем красном жеребце. Тот Ахилла являлся свежим утром после ночного дождя, а этот мерцает вечерним закатом после дневной бури. Старый Туберозов с качающейся головой во все время молитвы Ахиллы сидел в своем сером подрясничке на крыльце бани и считал его поклоны. Отсчитав их, сколько разумел нужным, он встал, взял диакона за руку, и они мирно возвратились в дом. Но диакон, прежде чем лечь в постель, подошел к Савелию и сказал. «Знаете, отче, когда я молился...» «Ну?» «Казалось мне, что земля была трепетна». «Благословен Господь, что дал тебе подобную молитву. Ляг теперь с миром и спи», — отвечал протопоп, и они мирно заснули. Но Ахилла, проснувшись на другой день, ощутил, что он... как бы куда-то ушел из себя, как будто бы он невзначай что-то кинул и что-то другое нашел. Нашел что-то такое, что нести тяжело, но с чем и нельзя и неохота расставаться. Это был прибой благодатных волн веры в смятенную трепетную душу. Ей надо было болеть и умереть, чтобы воскреснуть, и эта святая работа совершалась. Немудрый Ахилла стал мудр. Он искал безмолвие и, окрепнув, через несколько дней спросил у Савелия. «Научи же меня, старец великий, как мне себя исправлять, если на то будет Божья воля, что я хоть на малое время останусь один? Силой своей я был горд, но на сем вразумлен, и на нее больше я не надеюсь». «Да, был могуч ты и силен, а и к тебе приблизился час, когда не сам припаяшешься, а другой тебя припаяшет», — ответил Савелий. «Разум мой еще силы моей ненадежнее, потому что я, знаете, всегда в рассуждении сбивчив. На сердце свое надейся, оно у тебя бьется верно. А что ж я взговорю, если где надобно слово? Ведь сердце мое бессловесно. Слушай его, и что в нем простонет, про то говори, а с сорной земли, сигающих на тебя блох, отрясай». Ахилла взялся рукой за сердце и отошел, помышляя, «Не знаю, как все сие будет». А безотчетное предчувствие внятно ему говорило, что он скоро, скоро будет один, и оставит его вся сила его, и иной его припаяшет.